сука, сука, сука! Ненавижу тебя! Ненавижу!» Меня дробило от рыданий. Язык словно вырывался изо рта сам. Спазм горла. Я выворачивалась наизнанку от исступления до тех пор, пока не обессилила окончательно. В абсолютной тишине эхом по роскошному запертому дому разлетался мой плач. Все эти панорамные окна в пол, шикарные виды, словно огромные во всю стену пейзажи. Они должны были стать символом единения с природой, но каждый рассвет и каждый закат только подчеркивали недосягаемость свободы для меня. Я стояла на коленях и рыдала над запиской от бессилия. «Я приглашаю тебя на свидание. Я знаю, что ты очень занята, и у тебя мало свободного времени. Поэтому я готов подстроиться. Оно состоится, когда ты выйдешь из дома. В соседней комнате на столе лежит ошейник. То, что выглядит как замок, может оказаться ключом. Надень его, когда будешь готова встретиться. Может быть, тебе понадобится неделя, чтобы собраться, может быть, месяц. Время у меня есть. У тебя, кажется, тоже». Больше всего меня напугало, что я прочитала записку его голосом. Он уже поселился внутри. Я рывком оказалась в соседней комнате. Бриллиантовый ошейник, как у дорогой суки. Но это ошейник рабыни. Я швырнула его об стену. Ярость захлестнула меня с новой силой. Я должна добровольно надеть ошейник рабыни? Он смеялся надо мной. Этому не бывать никогда. Я просто оставила его валяться на полу и прожила еще один день. Но на утро он лежал на столе, как приглашение. Снова. Я взяла ошейник руками, словно боясь, что он наденется мне на шею сам, и прошла по всему периметру, поднося его к дверям. «Наденьте ошейник. Для разблокировки дверей наденьте ошейник. Для открытия двери наденьте ошейник». Раздавалось у каждой. Это был ключ. Как он и сказал, ключ, которым он хотел вскрыть мое достоинство. Я спрятала его в комод. Но как только он исчез из моего поля зрения, я нашла его на столе. Я бросала его в электрический камин, топтала ногами, закидывала на карниз. Он всегда оказывался на столе немым укором, приглашая меня подчиниться. Сдаться, раз и навсегда нацепить на себя символ его надо мной власти. Но дни шли. Пурга сменялась солнечной зарей, пушистый снегопад звездной ночью. Ничего не происходило, и в этом была его пытка. Я била руками стекло, орала в камеры, сворачивалась калачиком в кровати, изображая эмбрион. Я думала, что хочу выйти, чтобы настигнуть врага, что месть — мой двигатель, но здесь внутри не было никакого врага. Здесь я была без него. Без него. От этой мысли меня тряхануло с новой силой. Это и была та самая ломка. Не по свободе, по врагу. Мой мозг, лишенный внешних стимулов, начал генерировать их сам. Я ловила себя на том, что в сотый раз прокручиваю в голове его хриплый голос, его уверенную походку, его запах, ворвавшийся в мою жизнь вместе с болью и страхом. Он стал моим наркотиком. Дни сливались в один сплошной приступ абстиненции. Мое перерождение происходило медленно, болезненно и неотвратимо. Неделя уходила за неделей, как мутная вода в темной реке. Я не знала, когда настанет тот день, но боролась из последних сил, убеждая себя, что еще день-два и сдастся он, а не я, но... За окном бесшумно заметала февральская вьюга. Стеная, я ползла по полу к столу, в бессилии себя остановить. А что будет? Ну, надену я его ошейник, выйду и хотя бы увижу его, хотя бы смогу разбить ему рожу или узнаю, чего он хочет. В конце концов, он интеллектуальный мужчина, раз изобрел такое. Я ломала ногти о шов дивана, выворачивая локти. «Нет, Ангелина, ты не должна. Это будет символ. Он будет говорить с тобой и видеть каждую секунду, что ты прогнулась». Мое тело требовало его. Как яда, без которого уже не могло функционировать, ненависть и влечение сплелись в один тугой болезненный клубок внизу живота. А что плохого в том, чтобы прогнуться под сильного мужика? И вообще, пусть со мной хоть что-нибудь произойдет, я уже больше так не могу. Я выворачивала наизнанку, сухими болезненными спазмами рыданий не было. Было одно бессилие. Я билась головой о прохладное стекло панорамного окна, пытаясь заглушить гул в ушах. Сводила мышцы живота, будто меня били током, в висках стучало, выбивая один единственный ритм. Его имя. Во рту стоял привкус железа, будто я разгрызгла цепь. И, оттолкнувшись от дна отчаяния, когда стало ясно, хуже уже все равно быть просто не может, я стянула ошейник со стола, распластавшись на полу, и развернула его перед собой, завалившись на спину. Поднесла к ключицам. Глаза не моргали уже минут пять от невыплаканных слез. Я уставилась в потолок. Я содрогалась от жалости к себе. До чего я опустилась? Я сама делала из себя рабыню. Я обняла свою тонкую шею, зажмурилась и затаилась, словно прыгаю со скалы. Щелчок застежки прозвучал, как выстрел. Прохлада бриллиантов обхватила, стянула шею, и в ту же секунду в тишине снова раздался его голос. Но на этот раз в нем слышались улыбка и торжество. «Я знал. Я всегда знал. Ты боялась, что я сломаю тебя жестокостью, Ангелина. А сломалась ты от скуки, от одиночества. Ты надела его, чтобы с тобой хоть что-то произошло. Что ж, скоро мы увидимся». Сохрани это ощущение в себе. Я замерла, сжимая кулаки, но самое страшное, что я не могла разобраться, кого я ненавижу больше. Его, который создал такие изуверские правила, или себя, которая добровольно надела на себя ошейник. Это была всего лишь аудиозапись, продолжил он, и его записанный смех прозвучал, как последнее унижение. Я просто знал, что это случится. Добро пожаловать в игру, моя маленькая садоводка. Твой выход. Сдавленное рычание вырвалось из моей груди, но я встала, и ноги сами понесли меня к двери. Дверь открыта, прозвучал электронный голос, и я легко распахнула дверь. Мороз обнял меня. Свежий воздух. Я уже почти забыла, какой он на вкус, как шумят деревья под ветром, как тает крик птиц в сугробах леса. Никого. Только шелест листьев под ногами и давящая тяжесть ошейника на шее. И это было началом конца. Но это была свобода. Я шагнула с порога, так и не поняв, оставляю ли я клетку за спиной или только что сама шагнула в нее.